Все мы угодили под виртуальный пресс. Волю нам диктует технический прогресс. В наше восприятие черт вселился бес. Мы уж и поэмы пишем в СМС. В мессенджерах строки слагаем о любви. От нее сгораем, плачем от тоски. В скайпе мы играем в симпатию и страсть. Вот бы нам с наукой в пропасть не попасть. Не попасть бы в хаос, не попасть в просак, признаваясь в чувствах в твиттере ВК. Гаджетах сажая чувств, эмоций лес и опустошаясь, занося чес. Как все было просто раньше на земле. Если кто-то чудным, милым стал тебе, я люблю, ты чуду нежно говорил, и, возможно, чуду становился мил. Или выяснялось, вовсе безразличен, но ведь дело. Сердце, тело, потому что люди тянутся к реальному, любить в офлайне будут. Смысл этих строк прост, как калькулятор. Человек не бог, нет, хоть и авиатор. Делает все к лучшему, делает полезное. Только стих я напишу, пошлю я, муза раз не стихла, пусть и в СМС-ке, пусть... пусть и без ответа, но хоть без изыска тебе.